Через душистое плечо Алисы Кеша поправил нескромную бретельку. Заглянул в монитор и прочел вслух. Легенда о святом Граале. Святой Грааль – чаша или кубок из цельного сапфира. Этот сверкающий зеленый камень выпал из короны Люцифера во время битвы сил. Камень упал сквозь планетарные кольца во мрак и неизмеримую бездну, пока не объявился на Земле. Позднее из него были сотворены скрижали завета. Сапфир Шетия был ясен и прозрачен, и слова, начертанные на нем перстом божества, можно было читать насквозь. С тех самых пор истинно священные тексты читаются в обе стороны. Осколки скрижалей попали в Египет, где посредством магии и алхимии из них была сотворена чаша. Эта чаша – священный талисман, дарующий духовное бессмертие. Британские хроники утверждают, что некоторое время Грааль был святыней северной страны. Последний король Грааля Парсифаль унес священную чашу в Индию, и след ее потерялся. Для чаши не существует границ. Она там, где бьется сердце мира. Но темный ангел Люцифер вечно рыщет по земле в поисках камня. С тех пор, как потерян сапфир Шетия, его корона утратила силу. Да, очень познавательно. Только зачем козе баян? Я хотела сказать «Грааль». Не понимаю. Алиса набросила на голову романтическую черную мантельку, купленную специально к белым сапогам, и скрылась за дверью вертушкой. Оставшись один, Кеша закрыл глаза. Это была маленькая награда за тяжесть прошедшего дня. Всеми силами он пытался вызвать в памяти и чувствах Сашку. Так должно быть, туземный колдун, иступленными мечтаниями, превращает высохшую ветку в змею или что-нибудь похуже. У Кеши было несколько заветных образов Сашки. Один из этих образов он особенно часто принуждал к материализации силой своего тренированного воображения. Он представлял ее такой, как встретил в самый первый раз, пронзительно юной, тонконогой, с бездонными синими глазами. Ведьма, русалка. Она сделала его еще несчастнее, чем он был до встречи с ней. Заглядывая в будущее, он видел лишь темный ужас одиночества. Душа его корчилась, распятая на дыбе нежнейших мук. Удачные фразы всегда приходили внезапно, иногда даже в самые неподходящие моменты. Надо бы не забыть записать, замирая, думал Кеша. Как всякий маломальски стоящий журналист, он тайно вынашивал в глубинах обиженного либидо великий роман, не подозревая, что именно там его роману самое подходящее место.